Глава 6. На несколько дней ректор оставил меня в покое. Но я была бы полной дурой, если бы не понимала, что это всего лишь затишье перед бурей. Выходные прошли спокойно. Доминик не напоминал о своем существовании, а люди Лоренса не могли добраться до меня в академии, чтобы передать очередное послание. Однако с началом новой недели господин темный маг опять активизировался. Раз цветы и бельишко мне не угодили, он решил подсластить пилюлю другим способом, во всех смыслах этого слова. Вместо цветов на моей прикроватной тумбе на этот раз появилась коробка конфет в форме сердца. От нее до тошноты приторно пахло шоколадом. Но неужели он еще не понял, что меня так дешево не купить? Непробиваемый. С конфетами следовало поступить так же, как с цветами, но на этот раз я не успела. Подарок заметила Мартелла. Она почему-то жутко нервничала перед первым практическим занятием по темным искусствам. Его вел как раз-таки брат моего горячо любимого ректора. И в отличие от старшего брата, производил впечатление порядочного мужчины. И уж кому-кому, а наследнице рода Аттель не стоило переживать о практической части любых магических направлений. Но девушка решила заесть стресс сладеньким, и я не могла отказать ей в такой малости. «Угощайся», — щедро позволила я. Кто же знал, что от двух маленьких конфеток может быть столько проблем? Настигли они нас прямо на занятии магистра Аксельдера, младшего. Если быть честной, меня беда обошла стороной, досталась только моей соседке. Для проверки наших навыков установки стандартного магического щита магистр разбил нас на пары. Так что я не сразу заметила, что соседке плохо. Только когда она рухнула на землю. К счастью, рядом с ней был магистр. Бросив щит, я побежала к Мартелле. Но не так просто было выяснить, что случилось. Она никак не желала сбросить защитное заклинание, чтобы подпустить к себе. «Эх, девочка, что же ты делаешь? Так и выдать себя недолго». Но на этот раз обошлось. Магистр Аксельдер сразу бросился к девушке и бережно положил ее голову к себе на колени. Я тоже не могла стоять в стороне. Выглядела Мартелла бледной, по вискам стекали капельки пота. Я приложила ладонь к ее лбу. «Да она вся горит!» «Открой глаза!» — потребовал Леонайд, обращаясь к Мартелле. Но выполнить приказ магистра у нее не получилось. Ресницы едва дрогнули. «Она что-то подозрительное пила? Ела перед занятием?» Магистр поднял на меня взгляд. «Подозрительное?» — уставилась я на него с недоумением. «Он же не думает, что я слежу, кто что ест на завтраке. Хотя...» «Вот демоны! Да, она ела конфеты!» «Да какая разница, что она ела? Несите ее в лазарет!» — вмешалась Агата. И тут я была с ней полностью согласна. «Леонайд!» — прошептала Мартелла, когда магистр подхватил ее на руки. «Какая трогательная забота! Если бы не вся эта ситуация, я бы сказала, что и подозрительная. Но всерьез думать об этом как-то было некогда. Занятие окончено. Можете расходиться». «Магистр, вы знаете, что с ней?» Тут же поинтересовалась я, последовав за подругой. Что-то подсказывало, что ничего хорошего. «Я не уверена, но если судить по зрачкам, очень похоже на...» Агата тоже не оставила старую подругу и шла следом. «Это зелье!» Что-то ее смущало, и она не спешила озвучивать догадки. «Зелье безумной страсти», — закончил за нее Леонайд. «Ну, конечно. Я должна была сразу догадаться, что подарочек с сюрпризом». «Это моя вина. Те конфеты предназначались мне». «Мы с вами прекрасно знаем, кто в этом виноват на самом деле, леди Залман», — процедил магистр. По его взгляду я поняла, он действительно знает, что это ректор напичкал безобидные на вид конфетки зельем. Допытываться, откуда такая уверенность, я не стала. «Ух, как я зла!» «Не стану спорить. Выгораживать Доминика я точно не собиралась. Но вы же понимаете, что ваш брат переходит все границы?» «Боюсь, для него сейчас их вовсе не существует». В отличие от своего брата, Леонайд был образцом благородства. Если не считать, что он был чуточку зол и излишне обеспокоен состоянием своей адептки, вел себя как настоящий мужчина. Буквально на руках донес Мартеллу до лазарета и не отходил, пока она не провалилась в беспокойный сон после приема нейтрализующего зелья. Нам с Агатой не было никакого смысла оставаться в лазарете. Да и никто не освобождал нас от занятий. Я заходила проведать соседку вечером, но зелье еще не вышло. Она продолжала беспокойно спать, а магистр Аксельдер держал ее за руку и гладил по щеке, Как заверил целитель, такой контакт поможет перенести неприятные побочные действия зелья. И такая самоотверженность магистра наводила меня на определенные подозрения. Мартелла как-то упоминала, что у нее есть жених, но эту мысль я отбросила. Ведь девушка говорила, что жених не рад тому, что у него есть невеста. Значит, дело в другом. Неужели магистр воспылал чувствами к одной из адепток? Наблюдая за тем, как ревностно магистр охранял покой своей адептки, выводы напрашивались сами собой. Мартелла пришла в себя только утром следующего дня. Я как раз зашла навестить ее перед занятиями. От небольшого допроса я попросту не удержалась. «Расскажешь, когда успела закрутить роман с магистром?» Решила я толсто намекнуть. «А?» — Мартелла недоуменно моргнула. «Магистр Аксельдер не отходил от тебя всю ночь, держал за руку и отпаивал зельем каждые полчаса. Ушел только перед рассветом», — поделилась я. Мартелла только открыла рот и тут же закрыла. Откровенничать девушка не спешила, так что я продолжила делиться предположениями. «Он влюблен в тебя. Это так романтично. Магистр и адептка». Мартелла недовольно фыркнула и уже не могла промолчать. «Не вижу в этом ничего романтичного. Столько же романтики между одной адепткой и ректором. Поддела она меня. Да уж, палец ей в рот не клади». Настала моя очередь недовольно фыркать. О некоторых личностях совершенно не хотелось вспоминать. «Ничего ты не понимаешь в мужчинах, а я чувствую подобное», — заверила я подругу. «Он точно тобой очарован?» «Ну да, конечно», — пробормотала Мартелла. «Зря не верит. Я действительно чувствовала, что между этими двумя что-то есть. Не то чтобы я против подобных романов, но жених Мартеллы явно неприятный тип, если судить по тому, как она о нем отзывалась. Я просто хочу предупредить, будь осторожнее». «Да я знаю, что с темными лучше не связываться», — перебила она. «Я не об этом. Просто если пойдут слухи, это может дойти до твоего жениха». Судя по реакции Мартеллы, она об этом даже не думала. А я вдруг уверилась, что первая моя догадка была верной. Леонайд и есть жених Мартеллы. Впрочем, это легко проверить. «Постой, а твой жених случаем...» Но договорить она мне не дала. И это только подтверждало мои подозрения. «Что у тебя за проблемы с ректором?» Тут же решила защититься вопросом Мартелла. А ведь не только я наблюдательна. От ответа меня избавил взрыв, который неожиданно раздался где-то снаружи и заставил взволнованно подскочить с постели Мартеллу. «Первозданная, что там случилось?» Я тут же метнулась к окну. От башни ректора шел густой черный дым. Что-то взорвалось в подземелье под ней. Но не успела я толком испугаться и начать переживать за одного вредного темного, как из больших двустворчатых дверей наружу вывалилось нечто, окутанное магией, темной магией. Не составило большого труда рассмотреть, что это, точнее, кто. Братья Аксельдеры. Они стояли близко друг к другу, и по напряжению в их позах нетрудно было догадаться, что обсуждают отнюдь не погоду. А потом Леонайд и вовсе схватил Доминика за грудки. Теперь я уже не сомневалась, что ничем хорошим эта беседа не закончится. «У меня такое чувство, что они сейчас подерутся», — поделилась я своими опасениями. И не ошиблась. Леонайд ударил первым. «Честно говоря, у меня тоже было что сказать господину ректору, но я не могла прибегнуть к такому красноречивому способу, как кулаки. Да и Леонайд меня в этом опередил. Жаль, мы не слышим, о чем они говорят, хотя я и так догадываюсь. Думаешь, это из-за меня? Разумеется, но Доминик сам виноват. О, нет. Мне нисколько не было жаль Доминика, он заслужил. Зелье безумной страсти не запрещено, но это очень коварный и грязный способ добиться своего. А то, что из-за этого пострадала моя подруга, злило вдвойне. Так что он заслужил каждый удар. Вот только старший брат на то и старший. Он чуточку сильнее и, возможно, опытнее. И как бы Леонайд ни был прав, одолеть Доминика он так просто не мог. В кулачной битве он не выходил победителем. Неужели никто не вмешается? Да он совсем отмороженный. Я не могла смотреть на это спокойно. Надо их разнять. Похоже, желающих делать это было не так уж и много, а если точнее, никого, кроме нас с Мартеллой. Нужно вмешаться, пока твой жених не занял соседнюю койку. Я не говорила, что он мой жених, попыталась возразить Мартелла, но меня уже так просто не переубедить. Даже если Леонайд не жених, то точно им станет. У меня лично не было никаких сомнений, что он неравнодушен к Мартелле. Бежать вниз и разнимать их, как малых детей, могло оказаться неэффективным способом, так что я решила действовать наверняка. Скинув руки, я призвала магию. «Что ты делаешь?» — заволновалась Мартелла. В этот момент в дерущуюся парочку ударила магическая молния. Безобидное заклятие, но прижигает ощутимо неприятно. Как я и думала, продолжать после этого драку никто не захотел. Леонайд поднялся и принялся отряхиваться. Относительно целый, и это радовало. Доминик попросту тут же растворился в портале. «А я думала, на территории Академии нельзя перемещаться», — удивилась моя соседка. «В должности ректора есть ряд преимуществ, и это меня порядком нервирует», — призналась я. Вскоре к Мартелле пришел Леонайд. А мне не терпелось найти Доминика, но чтобы добить его словесно, как минимум. Во всяком случае, это был прекрасный повод оставить их наедине. Что-то подсказывало, после такого столкновения Доминик будет зализывать раны в укромном месте, и это не его кабинет. Я нашла Доминика не сразу, но мне удалось выяснить, где находится покой ректора. Дверь оказалась не заперта, так что я беспрепятственно проникла внутрь. Внутри оказалось слишком темно, несмотря на разгар дня, тяжелые портьеры закрывали солнечный свет. Первым порывом было искать мужчину в ванной, но я вовремя заметила его сидящим в кресле в углу гостиной, в расстегнутой рубашке, с откинутой назад головой и закрытыми глазами. Дверь за мной тихо хлопнула, выдав мое присутствие. «Зачем ты пришла?» — раздался его хриплый голос. «Как ты догадался, что это я?» Лучший способ уйти от ответа — задать встречный вопрос. Да и что я могла сказать? Высказать ему за то, что подсунул мне конфеты с зельем? За то, что пострадала моя подруга? Пожалуй, он уже получил за это от Леонайда. Находиться с ректором в темной комнате мне было совершенно некомфортно. Я зажгла магический светлячок и разместила его у себя над головой. И, наконец, смогла получше рассмотреть Доминика. Выглядел он откровенно плохо. Кровавые ссадины на скулах, еще одна у губы. Наливались синяки. «Почему ты себя не излечил?» Почему-то это возмутило меня до глубины души и окончательно погасило настрой читать нотации. Что за удовольствие такое сидеть и страдать от ран? «Не хочу», — равнодушно бросил Доминик. Едва приоткрыв глаза, он скосил взгляд в мою сторону. Я подошла ближе, чтобы осмотреть пострадавшего. Для чего же еще? Вблизи все было еще хуже. Увы, я была отличным светлым магом, но плохим целителем. Я могла остановить совсем немного кровь из царапины, не более того. Вряд ли здесь помогут мои потуги. «У тебя есть заживляющие зелья?» Деловито поинтересовалась я. «В шкафу в ванной», — небрежно махнул рукой Доминик. «Не нужно меня лечить, само заживет». Я не обратила внимания на бурчание и поспешила к шкафу в ванной. Коробка с различными зельями нашлась на нижней полке. Я взяла нужное и прихватила бинты, чтобы пропитать их лечебным зельем. Когда я вернулась, ректор так и сидел, не сменив позы, не шевелился, если не считать тяжело вздымавшуюся грудь. Смочив бинт густым зельем, которое не очень-то приятно пахло горькими травами, я потянулась к лицу Доминика. Может, он и был против лечения, но сопротивляться не стал. «Будет щипать», — напомнила я о неприятном сопутствующем заживлению свойстве. Доминик поморщился, когда я приложила бинт к одной из ранок. С шумом выдохнул, когда я прикоснулась к следующей. А когда попыталась пропитать лечебным зельем еще одну, и вовсе попытался отпрянуть, пришлось тянуться. Неосознанно я оперлась рукой о крепкое плечо Доминика. А когда осознала, как это выглядит со стороны, было уже слишком поздно. Чувство неловкости уже не избежать. Все усугублял внимательный взгляд темного, который не отрывался от моего лица. «Мне кажется, ты преувеличиваешь свою проблему», — решила я разрядить обстановку разговором. «Да и я погорячилась в оценке. Ты не настолько бесчувственный, как считаешь». «С чего вдруг такие выводы?» — усмехнулся Доминик. «Ты вступился за меня дважды», — напомнила я. Что бы Доминик ни говорил, а это было весьма благородно, а, по моему мнению, бесчувственные люди лишены этого качества. «Да ты просто безнадежная оптимистка», — проговорил Доминик с явным сомнением в моей адекватности. «Чего не скажешь о тебе?» Едва я договорила, как мужчина легко потянул меня на себя. Я не успела отстраниться, и его губы властно накрыли мои. Вот же конченый мерзавец! Стоит на секунду подумать о нем хорошо, как он тут же доказывает обратное. Но как целует? Сволочь! Я позволила увлечь себя процессом, отдаться хотя бы на мгновение этой неожиданной страсти. Ведь так хорошо. А ведь это идея. Не отдаться во власть удовольствия, а пробудить в ректоре Королевской Академии то, что он так стремится обрести. Чтобы он ни говорил, а страсть, с которой он отдается поцелуем со мной, не наигранная. Как и злость. Это ведь тоже чувство. Чтобы темный маг отстал от меня, мне просто нужно показать ему, что он вполне способен чувствовать вкус жизни без всяких зелий. Воодушевившись новым планом, я позволила Доминику усилить напор. Мужские руки тут же беззастенчиво принялись ласкать мое тело. Ох, как же, оказывается, приятно чувствовать сильные теплые ладони на своей талии, бедрах. Первый урок я собиралась преподать прямо сейчас. Так что отдалась во власть ощущений, перестав сдерживать себя, и, наконец, ответила так пылко, как могла. И себе позволила исследовать мужское тело, погладив мускулы на груди и плечах. А затем спустилась ниже. Всего лишь провела ладонью по твердому прессу в опасной близости от пояса брюк. Доминик шумно выдохнул и пересадил меня поудобнее. Теперь я чувствовала себя наездницей. А еще как мужчина возбужден. Да, кое-кто определенно готов к большему, чем поцелуи. Судя по тому, как мужская рука нахально проникла под вырез моего платья и коснулась голой чувствительной кожи груди, ее чувствительной вершинки, он действительно готов зайти намного дальше. От новых, столь откровенных ласк закружилась голова. Я не сдержала тихого глухого стона. Теплая волна прокатилась по телу, оседая где-то внизу живота. Это меня и отрезвило. Так, главное не переборщить и самой не увлечься. Улучив момент, я отстранилась и зарядила смачную пощечину. После громкого хлопка воцарилась оглушающая тишина. Синие глаза ректора гневно сверкнули. «Что ты творишь?» – процедил он. Губы, чуть раскрасневшиеся от поцелуев, сжались в тонкую линию. «Злишься на меня?» – спросила я вместо ответа. «Нет», – ответил Доминик, а я на мгновение испытала разочарование. «Неужели все зря?» Но потом он добавил. «Я просто в бешенстве!» «Вот и прекрасно!» На лице Аксельдера отразилось недоумение. «Значит, не все потеряно», — пробормотала я. «В свой план я не собиралась посвящать одного упрямого темного. Вряд ли он его одобрит. Новая идея мне нравилась все больше. И на нервах ректора поиграю, и, может, от сделки все-таки удастся отвертеться». «Я готова пойти навстречу!» Резко сменила я тему, отстраняясь от мужчины. Благо, удерживать он меня после пощечины не стал. «Дам один шанс. Одно свидание. Если мне понравится, как ты ухаживаешь, то, может, я все-таки соглашусь закончить все полюбовно». «Вот как?» Мне удалось его удивить. «Не забудь, у тебя только один шанс», предупредила я, невинно похлопав ресницами. «Самое время было оставить мужчину, чтобы переварить мои требования. Мне и самой было над чем подумать». Как бы так встряхнуть ректора, чтобы он, наконец, почувствовал вкус к жизни и пришел в себя? Ведь в жизни столько разных эмоций. Страх и ненависть, страсть и любовь. Осталось понять, на каком из них можно сыграть. «Хорошо, я согласен», — услышала я вслед и едва сдержала возглас ликования. «Тогда жду сюрприз на следующих выходных». На эти у меня уже были другие планы, ведь я не собиралась сидеть в академии. Мне нужно навестить Катрин.